вечное строение, и где-то вдали моих мыслей бурления перестанут шуметь, признав поражение, закончат, прервав меня с полуслова. Без смысла по ночам я отгоняю плохие мысли от своей кровати, от своей кровати. И днями, днями в поисках смысла по ночам ко мне приходят хорошие мысли, остаются рядом и остаются рядом. Может быть зря, но я не знаю точно. Мы спокойно спим, а не живем. Ночью, ведь в этом